Моя мать не вынесла всех страданий, выпадающих на долю многих хороших русских женщин. Она не имела нужды идти за преступником мужем в Сибирь, но она носила все признаки хорошей русской женщины, и потому я решился подробно поговорить об этом существе. Матушка вынесла из уроков бабушки еще менее познаний, чем дядя. Почти постоянно одинокая, не слишком любимая бабушкою, без причины оскорбляемая братом, она возилась с куклами, шила им платья и вечно рылась в лоскутьях шелковых материй, полотна и коленкора, за что и получила от бабушки название «лоскутницы». Маленькая лоскутница-мещаночка походила, как две капли воды, на своего отца. Бледная, худенькая, с голубыми жилками на висках, она была миленьким и нежным ребенком. Находясь всегда дома, она сильно чувствовала недостатки в дни безденежья и часто голодала в то время, когда дядя рыскал по театрам и балам. Любя в душе свою несчастную мать, она не любила ее расточительности. У нее родилась какая-то болезненная антипатия ко всякому внешнему блеску. В ее незрелом еще детском уме со словом «аристократы» соединялось странное представление мотовства, бросания денег на ветер и голодных дней. Голодные дни и аристократизм. Какие несовместимые понятия! Впрочем, чего не придумает и не соединит детский ум. Она часто помогала своей няне в ее комнатных работах, и бабушка сердилась. «Не готовитесь ли вы, Софья Ивановна, в горничные?» – спрашивала она иронически и отчасти строго. «Это я от скуки делаю, мама. Да и няня такая старая-старая. Она устала», – отвечала матушка, и, не обращая внимания на насмешки брата, облегчала хлопотливые труды любимицы старушки, крепостной няни, подаренной бабушке одним из братьев. Одним из главных наслаждений матушки было слушание сказок и песен няни, передававшихся ребенку дребезжащим, старческим и монотонно баюкающим голосом. Одним из лучших утешений была молитва. Играя в саду нанимаемого бабушкою домика, матушка возбуждала зависть соседних детей нарядами своих кукол. Дети рассказывали об этих нарядах своим родителям, и некоторые из родителей обратились к матушкиной няне с вопросом, где покупает ее барыня для кукол своей дочери эти платья. «Сонечка хочет достать денег?» – спросила однажды у матушки няня. Она любила до безумия свою воспитанницу и хотела дать ей возможность заработать деньги, чтобы ребенок мог купить хоть булку в голодные дни. «Где же няне их достать?» – спросила девочка. «А ты сшей несколько таких платьиц, как у твоих куколок. Я их продам и тебе денег принесу на новые куклы». Ребенок захлопал в ладоши и радостно принялся за работу. Платья были сшиты, деньги получены, и вместе с ними получен заказ новой работы. Десятилетняя девочка, играя, начала зарабатывать деньги, которых не умел приобретать никто из ее семьи. Нянька продавала готовые платья и закупала материал для новых работ. Все это делалось тайком от бабушки, и только случай открыл ей тайну. Раз в тяжелые дни безденежья, что случалось в конце каждого месяца, бабушка решительно не знала, что делать. Есть было нечего. Ни чаю, ни сахару, ни кофе не находилось в доме. В долг никто не давал. Бабушка исходила всюду, чтобы перехватить денег до первого числа, и не достала их нигде. Утомленная, грустная, возвратилась она домой, тяжело опустилась на диван и заплакала. Кажется, первый раз в жизни не оправдалась ее любимая поговорка. «Бог даст, так и в окно подаст». «Что с тобой, мама?» – спросила матушка. «У нас есть нечего, Соня. Хоть бы Бог меня прибрал, эта жизнь мне невыносима». «У меня, мама, есть деньги. Можно будет купить покушать». Соня побежала в спальню к своему комоду и принесла оттуда весь свой капитал. «Откуда у тебя деньги?» «Извини, мама, я работаю на продажу кукольные платья», отвечала краснея девочка и робко подняла большие голубые глаза и взглянула на мать, ожидая, что та скажет. Бабушка вертела в руках деньги, точно рассматривая, такие ли они, как другие, бывавшие доселе в ее руках, и, наконец, тяжело вздохнула. Ей трудно было поблагодарить, ободрить ребенка, так больно кольнули ее слух слова «работаю на продажу». «Швея! Швея Софья!» — проговорила она, машинально гладя по голове ребенка. «Швея! Швея Софья!» — повторила она снова, качая головой, и в этих грустных иронических словах прозвучал скорее упрек, чем благодарность. Однако дело сделалось. Мать начала открыто брать работу. Скоро куклы заменились детьми, дети – взрослыми. Девушка брала недорого за труды, и в заказах не было недостатка. Часто была сыта бабушка на эти трудовые деньги, и еще чаще выпрашивал их дядя, решаясь даже поцеловать ручку сестры, что всегда смешило матушку. Впрочем, он в минуты восторга ставил ее в пример всем. Говорил, что у него за чудная сестра, что сильнее всего сокрушает его ожидающая ее судьба в нашем глупом обществе. Это еще более смешило матушку. Так проводила она время девичьей жизни, трудясь и считая труд за игру. Он был ей не тяжел. Она шила, попевая тихим, но веселеньким голоском любимые русские песни, переданные ей няней, и никто никогда не знал, что делалось в ее душе и как развит был ее ум.